День последний. Лето, так резко и бесповоротно изменившее жизнь Люльпу, еще не кончилось, но в воздухе уже чувствовалось приближение осени. Отсюда, с любимого места княжны, были видны те же заречные дали и ближние чащобы красного леса, также мерцало сужавшееся зеркало верхнего плеса, но давно уже растаяла голубая весенняя дымка, вселявшая в душу светлую грусть и большие надежды. И теперь все эти знакомые картины виделись резче и определеннее. Родная земля по-прежнему была прекрасна, но как будто накрыла ее своей черной тенью надвигающаяся опасность. «Разве не ты, Люльпу, дочь Выра, внучка Кутона, отвечаешь за благоденствие отчего края перед живущими здесь, перед памятью предков, перед сердцем своим, которое не обманешь лукавыми словесами? Разве покой и мирный труд соплеменников не стоят твоего счастья и даже самой твоей жизни? Ты твердо знаешь ответы, но как сохранить такую же твердость, пытаясь ответить на другие вопросы? Ты равнодушна к Келею, но дала ему слово, сможешь ли ты выполнить это вынужденное обещание? Да, сможешь. Но как посмотришь в глаза тому, кого любишь, всей душой? Что ответишь на его горький вопрос? Как будешь жить, если доведется выжить под ударом ползущей с полудня грозы? О, великие боги! Вы, наверное, забыли о справедливости, коли обрушиваете на плечи беззащитной девушки так много несчастий одновременно. Ах, отец, зачем ты поспешил в лазурные долины предков? Зачем оставил свою дочь наедине со всеми бурями и грозами этого жестокого мира? Только плечом к плечу с родными и близкими можно выстоять в этой дышащей бездной калаверти. Но не осталось никого. Есть только люди Ваткара, жители страны Вотов, но им нет дела до того палящего огня, что полыхает в твоем сердце. Прости, Святобор, единственный мой, теперь одна, совсем одна. Горячие слезы хлынули из глаз Люльпу, она закрыла лицо руками и, содрогаясь от сдерживаемых рыданий, низко опустила голову. «Они вернутся!» Не громко, но твердо сказал кто-то рядом, и чья-то теплая ладонь успокаивающе погладила волосы Люльпу. Княжна вздрогнула, всхлипнула и медленно подняла мокрые от слез глаза. Рядом, нерешительно улыбаясь, стояла Мало, зазноба кормщика крижа. Люльпу заплакала с новой силой, порывисто обняла Мало, уткнулась носом в теплое плечо девушки. Та бережно обняла княжну и прижала ее к сердцу. «Они вернутся», — шептала она Люльпу, — «они придут к нам снова, и тогда ты не будешь плакать, ты снова вспомнишь о счастье». О, как сладки эти горькие слезы! Каждая льющаяся из глаз соленая капелька уносит с собой частичку беды. С каждым глубоким вздохом душу охватывает свежий ветер неостановимой сущей жизни. С каждым судорожным всхлипом его живительные дуновения проникают в самые малообитаемые закоулки души и изгоняют оттуда скорби, тоску и отчаяние. И такой надежной опорой кажется плечо близкого или не очень близкого, а иногда и вовсе незнакомого человека, захотевшего и сумевшего разделить чужое горе. Внезапно Мало вскрикнула и быстро отстранилась от княжны. Разгоряченное, мокрое от слез лицо Люльпу овеяло прохладным речным ветерком. Открыв глаза, она с немым вопросом посмотрела на нечаянную подругу, а Мало, счастливо улыбаясь, показывала рукой вдаль, верхнего плеса. «Это они!» — кричала девушка, и, приплясывая на месте, радостно мотала головой, словно не веря глазам своим, и тут же убеждала себя словами. «Только у них есть такие высокие паруса, только их лодки ходят по воде так быстро, это они! Я обещала, и сразу же все сбылось! Что же мы стоим? Бежим на берег, мы должны их встретить!» «Благодарю тебя, Мало», — тихо сказала Люльпу и тяжело вздохнула. «Иди одна, я приду позже». «Да, княжна, тебе надо привести в порядок свое лицо», — согласно ответила девушка, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Иди». Мало сорвалась с места и кинулась по кромке обрыва, скрывшись в зелени береговых кустарников. Люльпу же со вздохом села на траву и стала смотреть на приближение идущей сверху дружины. «Да, только у дзючей есть такие высокие паруса, только их лодки ходят по воде так быстро. Это, конечно, они. Да и Григорий сказал, что расстался со Святобором у Булгарской крепости. Но ведь Святобор уходил вниз по течению. Стоя на краю обрыва, неподалеку от сгоревшего храма, она сама видела, как большие быстрые лодки растаяли в голубой дымке нижнего плеса. Как же они оказались около Булгакара? Умей, дзючий, летать! Святобор обязательно сказал бы ей об этом. Может быть, научил бы ее отрываться от земной тверди и, подобно птице, парить в небесах. Как хорошо было бы вдвоем умчаться в голубой простор, покружить над Ваткаром и страной Вотов, приблизиться к подножью небесного жилища великих богов и унесенных большим огнем предков. Но дзючи такие же люди, как воты, чудины и башарманы, среди которых никто никогда не поднимался при жизни в Поднебесье. Отправившись вниз, Святобор повернул обратно и добрался до Булгарской крепости. Никто не видел, когда он прошел мимо Ваткара. А он прошел, иной дороги нет. Наверное, это было ночью, когда она спала в своем доме и ничего не знала, а он в это время проплывал мимо. Если бы он причалил к берегу и вошел в ее дом, тогда они могли бы встретиться и провести вместе хотя бы несколько мгновений, которые оживили бы воспоминания о прошлых встречах и подкинули сухих поленьев в согревающий душу костер любви. Но он прошел мимо, не взглянул, не прикоснулся, ничего не сказал, оставив ее наедине со всеми бедами и горестями, что обрушились на нее в последнее время. Может быть, поэтому вырвалось слово, которое так обрадовало Келея. «Нет, конечно, ты не ищешь себе оправданий, их нет и не может быть, но все же он не причалил к ночному Ваткарскому берегу. Отсюда, с высоты обрыва, не разглядеть человека на носу проплывающей передовой лодки, но ты знаешь, что это он, твой Святобор, это его светлые волосы вьются и колышутся от порывов ветра, его крепкие руки удерживают продолговатый щит и длинный меч, но он, твой Святобор, не смотрит на тебя, не поворачивает головы в твою сторону. Взгляд его устремлен вперед, туда, к чему стремится его грозная дружина. По лугам предградья в сторону Ваткара торопливо двигалось множество невидимых отсюда людей. Люльпу услышала летящие сквозь листву встревоженные крики, ржание коней, топот множества ног и копыт, но взгляд ее был устремлен на лодку Светобора. Только им были заняты мысли, сердце выстукивало его дорогое имя. Краем глаза отметила она мчавшуюся по кромке берега Мало. Девушка бежала обратно, что-то кричала, размахивала руками, и то и дело оглядывалась назад. Люльпу встрепенулась и прислушалась. — Княжна! — кричала Мало. — Скорее, скорее! Булгары идут! Они совсем близко! Ледяной холод охватил тоскливо сжавшееся сердце. Люльпу с трудом поднялась на ноги. Так давно ожидаемое мгновение пришло, но она не знала, что нужно делать, куда идти, какие отдавать приказы. Бездумно посмотрела вниз по течению Серебряной. Показалось, что там вдали нижнего речного плеса неспешно клубится и пошевеливается громада булгарских лодок. А может, это только темные грозовые тучи? Или просто темень в глазах? Прибежавшая Мало остановилась, перевела дух и испуганно забормотала. Келей стоял у воротной башни и орал на всю округу, мол, куда запропастилась княжна? Это взбалмошная выскочка. Она много распоряжалась, а теперь, когда настало время, прячется неизвестно где. Я сказала, что княжна не прячется, она занята важным делом и скоро будет в городе. Заглазные уколы Келея рассердили Люльпу, встряхнули ее, разбудили горячий напористый норов. «Благодарю!» — она улыбнулась, ободряя растерянную подругу, и решительно зашагала в сторону Ваткара. Мало двинулась следом, а по реке, обгоняя идущих берегом девушек, также решительно шла тугим речным стрежнем боевая дружина дзючей. В стане невзоровых ушкуйников царило неприятное оживление. В разгар веселого пира кто-то заметил в конце верхнего плеса паруса и лодки, которые очень быстро приближались к Ваткару. Их движение напоминало резвый бег новгородских ушкуев, и во многих головах невольно мелькнул вопрос: уж не Петрила ли с ватагой своей мчит сюда на всех парусах? Но лодок было гораздо больше, чем у Петрилы, значит, шли другие люди, а свои они или чужие, то пока незнаемо. — Где Невзор? — хмуро спросил кормщик Голован. — Где ему быть, как не в городе? — отвечал молодой кочень. — Он же все с земляком Григорием толкует, а о чем, того не сказывает. Взоры слышавших разговор обратились к Ваткару. Даже отсюда, с берега, чувствовалось, что появление чужих лодок вызвало тревогу в городе. Жители его суетились больше обычного. От башни с воротами слышались крики, вдоль стен и по лугам рядом с крепостью носились всадники и тащились подводы с кладью. Идущие по реке чужие воины подошли ближе, и теперь стало ясно, что плывут они на новгородских ушкуях, стало быть, свои. «Земляки! Не зря же сказано, на Волховском мосту дерись, на чужбине друг за дружку держись!» «Придет старый, никуда не денется», — уверенно сказал Голован и с пренебрежением махнул рукой. «И то верно», — охотно согласился кочень. «Давай-ка, братики-зубатики, еще по одной!» Невзорова ватага не знала пока о приближении булгарского войска, и это позволяло пирующим ушкуйникам какое-то время оставаться в счастливом неведении. Сокращая расстояние, Люльпу прошла в город сквозь высокую калитку княжьей башни, поднялась на крыльцо своего дома. По площади торопливо бегали встревоженные люди. От воротной башни слышался раздраженный голос Келея. В горнице Григорий горячо спорил со старым Невзором. «Он уже здесь», — сказала Люльпу, и, словно подтверждая слова свои, повела ладонью в сторону реки. «Говорил же я, — обрадовался Григорий, — что на воина сего можно понадеяться». «Много ли силы у воеводы вашего?» — недоверчиво спросил старик. Григорий сказал что-то княжне, та, подумав, ответила. «Почти 20 лодок», — перевел кузнец. «Сила, вишь ты, немалая. Соглашайся, невзор, все равно деваться вам некуда». «Пусть она уйдет», — капризно сказал старик. Когда княжна вышла, невзор заговорил негромко, с оглядкой. «Помогу я здешним людишкам. Ради уважения к тебе, земляк, помогу. Но уж и ты не оставь меня без помощи». «Вот и славно!» — обрадовался Григорий. «Серебришко забирай и айда скорее на берег. Воинов своих обрадуешь, да и с воеводой новгородским потолковать тебе надобно». «Обожди!» — остановил невзор шагнувшего к двери кузнеца. «Не понял ты? Растолкую. Серебро я, конечно, вынесу. Весь мешок, что поболее, приволоку и с радостью отдам ратникам своим. А которые поменее, это уж моя доля законная. Суди, как хочешь, ряди, как знаешь». «Сказано в Писании: не судите, да не судимы будете», — ответил Григорий. «Твоя власть, твой закон. Главное, дело сделай, помоги, как обещал. Надо, земляк, людишкам здешним помочь». «Схоронить бы понадежнее», — озабоченно проговорил старик, подхватывая со стола меньший мешочек. «На время, пока то да сё, пошли. Добери сразу оба, чтоб не бегать туда-сюда». Они вышли на улицу. Сквозь распахнутый зев воротной башни виднелось копошившееся, гомонившее скопище жителей страны Вотов. Здесь же, на площади, было пусто и тихо. Лишь на крылечке маялась в ожидании хмурая Люльпу. Григорий наклонился к ней и шепнул несколько коротких слов. Княжна согласно кивнула и молча скрылась за порогом княжеского дома. «На девицу ты, невзор, можешь понадеяться», — сказал Григорий. «Девица справная. Пошли!» Они поднялись на крыльцо старой куалы. Кузнец потянул скрипнувшую дверь и, низко наклонившись, шагнул в сумрачную прохладу храма. «Церковь ихняя», — пояснил ступившему вслед невзору. «Служитель у них один остался. Вчера вечером молился он богам своим, деревянным да глиняным, чтоб защитили людишек здешних от порохи. Сегодня, сам понимаешь, не до молебствий, поэтому вряд ли он здесь появится. Остальные же просто не посмеют зайти без спросу, без ведома. Ну, а девица, как я сказал, не выдаст. Так что место самое надежное». Невзор привалился спиной к заколоченной стене и молчал, с опаской разглядывая суровые лики здешних идолов. Странный, неслышимый ухом звук, похожий на заунывный звон множества комаров, возник вдруг внутри. Он поднимался откуда-то снизу, с донышка живота, и медленно подползал к тревожно сжавшемуся сердцу. Вспомнился невзору куакарский старец Доброслав, долгие его речи о прежней жизни, о великих богах, коим поклонялись древние славяне. «Да ты, похоже, оробел», — насмешливо спросил Григорий. «Брось, невзор, ничего нам коряги гнилые не сделают, ибо с нами Бог истинный, Бог всемогущий». Он обратил лицо свое к льющемуся из полураскрытой двери свету, перекрестился, пошептал слова молитвы. «Здешние людишки вот так же, как ты, чурок сих, пугаются, но это тебе и на руку. Хорошая сторожа из идолов поганых получится. Крепко мошну твою стеречь будут». Говоря эти слова, он прошел вперед и вытащил на свет небольшой берестяной короб. Невзор, с облегчением отдуваясь, торопливо крестился у дверей. «Так, посмотрим». Григорий откинул крышку и вытряхнул на жердяной пол содержимое короба, несколько разных пожелтевших веточек, засушенную рыбку, пучок конских волос, перья, зубы волка или большой собаки, обломок оленьего рога, медвежьи когти. Так оно и есть. Кузнец удовлетворенно кивнул головой. Место самое надежное. — В коробе с дрянной кладью? — недоверчиво спросил Невзор. — Земляк, — возразил Григорий, — для здешних людишек этой клади цены нет. Ну, хорони мошну свою, да и пойдем немешкотно, время не ждет, а я по дороге растолкую, что это за кладь такая. Старик опасливо выглянул на улицу, осторожно прикрыл дверь, оставив узкую щелку, то и дело, оглядываясь на светлую полоску, прокрался к коробу и торопливо сунул на дно его мешочек с серебром. Вдвоем они быстро скидали внутрь то, что валялось на полу. Григорий закрыл короб и задвинул его на место. Выйдя на свет, Невзор облегченно вздохнул и с радостью ступил на землю. Григорий прикрыл дверь храма, спустился следом и огляделся. Площадь была пустынна. На крыльце княжьего дома никого не было. «Ничего, найдется», — сказал он вслух, думая о Люльпу. «Пошли». Они двинулись в сторону воротной башни. «Я, Невзорушка, в полоне Чудиновском целый год томился». Там и речь водскую освоил, там и жизнь здешнюю узнал. Дозорщик мой, Матан, не давал мне никакого спокою. Ночью храпел, днем разговоры разговаривал. Через него многое мне открылось. Вот ты говоришь, кладь дрянная. А людишки тутошние верят, что каждый их род произошел от чего-то живого, что в природе имеется, от дерева, птицы, рыбы, зверя. Главный водский род, который другими управляет, пошел, как они думают, от медведя. Посему и кланяются Мишке Косолапому, которого старик заречный из глины вылепил. Это им вместо иконы. А в коробе лежат когти от настоящего медведя. Они будто бы хранят счастье людей рода медвежьего. Они прошли воротную башню и оказались в густой толпе. Все пространство между городовой стеной и посадом было заполнено гомонящими людьми. Водские воины, откликаясь на крики стоявшего у ворот келея, сновали между телегами, которые сгружали на землю кладь. Другие пытались выстроить жителей Ваткара. Никто не обратил на вышедших из города дзючей никакого внимания. А ведь каждый из этих людишек, — невольно подумал Невзор, — перед боем обратится к богам своим с просьбой о помощи. Каждый в душе своей представит храм родовой и мысленно поклонится священному коробу, в коем хранится счастье народное. А что в коробе? Серебро утаенное, мошна неправедная. Старик вздохнул и, отгоняя непрошенные думы, миленько перекрестился, быстро, незаметно, как будто отмахнулся от мошкары надоедливой. Пробравшись сквозь людское скопище, Григорий и Невзор двинулись по дороге меж пахнущих свежей щепой новостроек посада. Кузнец еще раз оглянулся на размахивающего руками келея и продолжил речь свою. Другой род пошел от оленя лесного, третий — от болотной утки, четвертый — от коня-пахаря и прочее, и прочее, и прочее. Потому стоят в храме, да и во всяком людском жилище кони, утки да олени из глины, а в коробе — хвосты, перья, рога, рыба вяленая. Вся эта дрянь, как людишки глупые думают, хранит счастье здешнего народа, потому вынимают ее только по большим праздникам, когда богам своим и предкам кланяются особо. Так что если служитель храмовый и заглянет внутрь, то все равно в коробе шарить не станет. Григорий смолк и внимательно оглядел устье Сорной речки. К ушкуям невзоровой ватаги прибавились иные, и все новые и новые лодки причаливали к берегу Серебряной. «Правду сказала княжна, Святобор уже здесь». Он откликнулся на просьбу вотов, он решился выступить против ханского войска. И уж чем дело кончится, одному лишь Богу ведомо. Он один, Пресветлый Боже, правит жизнью земной и небесной. Он решает судьбы мира и живущих в нем людей. Ну, а жонки крашеные, из глины слаженные? — спросил Невзор. «Какие жонки?» — не понял Григорий. «А, ты все о том же. Это земляк богини здешние, мать неба, мать земли, мать воды и прочее. Все так же почти, как у наших нехристей, о коих знаешь ты не хуже меня. Имена разве что другие. Правда, у здешних поганцев богинь поболее, чем у наших. Видать, мужички небесные с делами многотрудными сдюжить не могут. Вот жонки им и помогают». «Как же это все учинилось?» — недоуменно спросил Невзор. «Сами собой договорились или Бог надоумил?» «Что учинилось?» — опять не понял Григорий. «Так ведь живут в разных местах. Встречаться прежде не приходилось. От сельщины новгородской до страны вотов путь не близкий, сам знаешь. Почему же молятся одинаково? Неужто вправду Бог надоумил?» «Бог?» — возмутился Григорий. «Да они о нем и не слыхивали. Кабы они, вседержителю, доверились, разве постигла бы страну их беда великая? А разве мало бед на Руси? Где и людишки крещеные, и храмы благолепные, и колокола звонят без умолку?» — тихо спросил старик. — Много, — недовольно согласился Григорий. — Отчего же это? — Бог ведает, — ответил кузнец, отворачивая хмурое лицо. Они миновали бревенчатый мостик и завернули вправо, к речному берегу, где царило оживление. Слышался оттуда неумолчный глас множества людей, хлопанье парусов, глухой стук укладываемых вдоль бортов длинных весел. Григорий надеялся увидеть здесь Люльпу, но никак не мог разглядеть в толпе ее стройную фигуру. В шевелящемся воинском муравейнике не было видно и Святобора. Навстречу выбежал молодой кочень. Глаза его посверкивали от хмельного меда, гладкое лицо блестело и румянилось, всклокоченные кудри велись по ветру. — Ты куда пропал, воевода? — крикнул он издали. — Неужто не видишь, что на берегу творится? Невзора кольнула развязная непочтительность молодого воина, но непочтительность сия тотчас заслонилась другим, не старый, как обычно. «Не по имени. Воевода. Обожди, опенок. Так ли еще заговоришь ты, когда развяжу я мешочек, что за спиной качается, к земле тянет?» «Мы уж не знаем, что и делать», — спокойнее сказал приблизившийся кочень. «Сейчас все узнаешь», — пообещал Невзор и решительно прошагал мимо озадаченного парня. Пробираясь сквозь густую толпу к тому месту, где обычно пировали его ватажники, Невзор внезапно столкнулся с Федькой Коновалом. «Будь здрав!» — радостно закричал кормщик и раскрыл длинные руки для объятий. «Федька!» — пораженно вымолвил старик, невольно останавливаясь. «Нашелся! Слава тебе, Господи! Ты как здесь?» «Куда народ, туда и урод!» — со смехом отвечал Коновал, обнимая старого товарища. — Все сюда, и я за ними. — Кто это все? — сдавленно спросил Невзор. — Все наши, — весело отвечал Федька, разжимая руки. — Пойдем. У догоравшего костра Голован разговаривал с Петрилой. Да, это был он, отрок боярский Петрила. Тут же неподалеку молча стоял молодой высокий воин со светлыми волосами. Лицо его было знакомо, Но где и когда встречались, того ни взор вспомнить не мог. Петрила что-то доказывал Головану, тот мотал головой, стоявшие вокруг ватажники неодобрительно гудели. Требовалось поклониться отроку боярскому, но Невзор этого не сделал. Остановился напротив, пробурчал приветствие, спокойно посмотрел на встревоженные глаза Петрилы. Воины заметили непочтительность своего предводителя и обменялись краткими взглядами, в коих сквозило одобрение. «Верно, старый, нечего кланяться тому, кто оставил нас на пустом берегу булгарском, а сам кинулся за сокровищами». И хотя знали уже от Петриловых ушкуйников, чем дело Чудское кончилось, все равно поддерживали Невзора, который, похоже, не желал прощать воеводу. Петрила чувствовал и это одобрение, и плохо скрываемую неприязнь Невзора. Сюда же примешивалось воспоминание о том, как прощались на берегу булгарском, как презрительно шевелились синие губы старика. Но кто ты, Невзор? Всего лишь тряпичная кукла на веревочке, за которую таскает тебя невидимый зрителям хитроумный скоморох? К тому же не вышло ничего у того хитроумца. Так стоит ли на куклу обижаться? Да и не время. Главное дело надо делать. «Будь здрав, Невзор!» — Петрила кивнул головой. «Дело толкую воинам твоим, а они его в толк не берут». «Какое дело?» — тускло спросил старик, хотя прекрасно понимал, о чем отрок боярский ведет речь свою. Знал наперед, что ватага будет участвовать в деле. Ради этого терпеливо сносил тяжесть мешка заплечного. «Знаемо нам учинилось, да и тебе ведомо, что идет в сию страну ханское войско немалое». «Кому это нам?» — с вызовом спросил старик, улавливая ухом смешки и одобрительный шепот ватажников. «Не от себя, от имени ватаги кочевряжился». Не себе, им, воинам своим, набивал цену. Не для себя, для них, товарищей боевых, требовал почтения. Краем глаза заметил, как нахмурился и решительно шагнул вперед белокурый воин. «Воевода?» «Да». «Это, наверное, и есть воевода новгородский, о коем толковал Григорий. Он же, Григорий, появился из толпы и приблизился к воеводе». Петрила заметил это, бросил на Святобора взгляд, потерявший на краткий миг твердость и решительность, но быстро взял себя в руки и с прежней непреклонностью глянул в глаза старика, сказал спокойно. «Растолкую, коли не ведаешь. Встретил я на здешних берегах Святобора, воеводу новгородского сотоварищи. Не того ли Святобора, с коим на мечах рубился?» — с усмешкой спросил Невзор. — Угадал! — согласно отвечал Петрила, тоже усмехаясь. — Того самого, который оглоблей тебя опотчевал. Святобор, сцепив зубы, молча наблюдал за разговором. По-плохому не хотелось, хотелось по-хорошему. — Будь здрав, воевода-батюшка! — негромко сказал возникший из толпы Григорий, и когда Святобор повернул лицо, низко поклонился. «Будь здрав, друже!» — с улыбкой отвечал воевода. «Как жив-здоров! Слава Богу! Слава Богу!» Григорий кивнул головой, приглашая отойти в сторону. «Ты, воевода-батюшка, в дело это не вникай, там без тебя все сладится. Невзор старик лукавый, перед своими ратниками скоморошничает, а сам давно уже согласие дал и плату получил за труды грядущие». «Какую плату?» — удивился воевода. «Видел мешочек на плечах его? То серебро выра, покойного князя Ваткарского». Долго Невзор упирался, но мешочек хоть и невелик, да тяжелёхонек. Перетянул старого, перевесил. Святобор невольно вспомнил выра, грузную его фигуру, розовую блестящую лысину. Широкая ладонь сжимает изящный серебряный кубок, Бледные губы князя неторопливо шевелятся, глуховатый голос спокоен, и также спокоен взгляд бесхитростных глаз. «Люба, земляк, благодарствую!» Святобор дружески обнял Григория и шепнул в самое ухо. «Где она?» Григорий отшагнул назад, поклонился. «Слава Богу! Жива, здорова!» — ответил шепотом, выпрямляя спину. «Недавно видел в городе, в княжьем доме, а где сейчас, не ведаю. Готовы ли здешние жители к войне с булгарами?» «Громко, в голос!» — спросил воевода. «О том узнать надобно у нынешнего князя Воткарского». Так же громко ответил Григорий. «Вон наверху, под градской стеной, его воинство». Кузнец посмотрел в сторону воротной башни и, понизив голос, добавил. «Только с тобой разговаривать, воевода-батюшка, вряд ли он захочет. Коли правду молвить, не люб ты ему. Он и меня грешного не жалует, так что с жителями здешними лучше тебе сноситься через Чебея, дружка твоего сердечного». Святобор невольно вспомнил, как мелькали перед лицом страшные кулаки водского богатыря, как победно сверкали глаза его, как рубиновыми каплями брызнула по сторонам горячая кровь. Но ведь зла не запомнил, не затаил обиду, пришел с открытым сердцем и булгар крушил наравне с лучшими ушкуйными бойцами. «Люба!» Воевода улыбнулся и согласно кивнул головой. «Якуня, кликни кормщиков на совет, да поищи Чебея, пусть тоже придет. Ждать буду наверху», — он указал рукой на обрыв Куалын-горы. «Надо нам хорошенько оглядеться». Подошел Петрило, потный, сердитый, неодобрительно мотнул головой в сторону Невзоровой ватаги. «Вот же гузно лукавое! Учинил потеху и ведь спорит, упирается, а у самого все уже оговорено. Будь моя воля!» «Охолони!» — остановил его Святобор. «Сотни воинов в деле этом многотрудном, ой, как не лишнее! Если бы не это, так я старика твоего и сам бы с радостью прищучил. Пошли!» Проходя мимо, видели, как копошились Невзоровы ватажники, как шумно, с криками и руганью делили водское серебро. «Пусть так», — думал Святобор, — «главное, чтобы в бою не дрогнули, чтоб шли до конца, стояли насмерть. А это возможно лишь в том случае, коль раззадорятся ватажнички, разухабятся, а как закипит кровушка, разгорится удаль молодецкая, то и о мошне своей забудут». Он первым взобрался на крутой обрыв, отер пот со лба, отдышался, осмотрелся. На том берегу оврага беспорядочно двигались воты, а за их растянувшейся вдоль стены гомонящей, шевелящейся толпой молча стояла Воткарская крепость. Под обрывом на прибрежных песках было еще шумнее и колготнее. Там копошились и кричали о чем-то новгородские ушкуйники. Заречное селение уже опустело. Лишь несколько припозднившихся башарман торопились на верткой лодочке под защиту городских стен. Нижний плес был пустынен и тих. Могучие воды спокойно омывали речной остров, неспешно утекали дальше за поворот берега. И трудно было поверить, что совсем скоро эти воды прикоснутся к бортам и днищам булгарских лодок. На другом краю Куалын-горы темнело большое пепелище. Там, рядом с этим черным пятном, на самом краю высокого берега, стояла она, его люльпу. Он уходил в неизвестность, не чая вернуться назад. Но вот вернулся и стоит теперь почти на том же месте, а она... Святобор повернулся и снова посмотрел невольно на город. Она там, за высокими стенами, и надо отстоять эти стены, уберечь этот город. Беззвучно шевелились губы спрыгнувшего с лошади Чебея, который вместе с десятником Сюром прискакал откуда-то из зарослей берегового леса. Потом заговорил Григорий, и Святобору пришлось тряхнуть головой, чтоб вернуться на высокий край Куалынского обрыва. «Воевода», — толмачил кузнец, — «Чебей говорит, что булгары совсем близко. Они остановились на привал за речным поворотом. Похоже, собираются напасть ночью или будут ждать утра. Силы булгарской 200 рук». Он выставил растопыренные пальцы. «Всего, значит, 1000 воинов, не считая цепных рабов на веслах». «Келей?» — спросил Святобор, глядя на водских десятников. Чебей понял вопрос, быстро заговорил, не отводя взора от воеводы. «Князь Воткарский, — переводил Григорий, — намерен с воинами своими и всем народом здешним стоять под стенами, чтоб не допустить врагов внутрь города». Святобор, понимающе кивнул и повернулся к кормщикам. «Что скажете, господа новгородцы, как стоять воевать будем?» «Силы неравные», — заговорил Петрила, — «посему крепко надобно размыслить, как бой вести». «Силы неравные», — повторил Кряж, — «посему хитрить придется, иначе не сдюжить нам против рати булгарской». «Хитрить нам не впервой», — усмехнулся Невзор и коротко взглянул на Петрилу. «Хитрить мы худо». Оборвал Святобор, хлестнув старика взором. «Худо, когда на лугу медовом травка-вонявка заводится. В такое ли время язвить друг друга словами недобрыми? Коли ты, Невзор, хочешь сказать дельное, то говори без сердца. А коли поведать, а притч бездельщины и нечего, тогда других послушаем». Старик посмотрел на Святобора из-под лобья и отвернулся. Петрила же чуть заметно кивнул и улыбнулся с благодарностью. «Мыслю так, — сказал он, — часть дружины пустить другим берегом, с ушкуями на плечах, в тылы булгарские, другую часть с луками-стрелами посадить на острове, остальным же ударить по воде сверху, от города». Кормщики молча переглядывались, думали. «А что?» — снова заговорил Петрила. «Клещи новгородские явили мы под островом Исады. Воевода Белозерский Фома Ласкович помог, пособил, и ловко теми клещами булгар подавили, порушили. Да и мы сей повадкой дедовой быстро гледенский леденец разгрызли», — согласился Святобор. — «Но по зубам ли новгородским нынешняя косточка?» Петрила верно мыслит. Рассудительно вступил Федька Коновал. «Одно лишь меня заботит. Наляжем с трех сторон. Выдавим булгар на берег. Расползутся они по земле, как вши по ужищу». «Не допускать!» Горячо вмешался кормщик Кряж. «Нам сподручнее на реке ратовать, в воде топить супостатов незваных». «А чем берег перекроешь?» Неласково отозвался Невзор. «Коли в атаге ушкуйные ополовинить, воев крепких на сушу отправить, то могут они просидеть там без дела, ибо силой оставшейся, пожалуй, не пошатнуть рать булгарскую». Святобор кивнул головой, соглашаясь с Невзором. Какое-то время опять все молчали, лишь тихонько бормотал Григорий, переводя водским десятникам слова новгородцев. «Воевода!» — шагнул вперед Быкадер, ставший после гибели Торопа кормщиком. «Дружину сверху от города нападающую можно числом уменьшить, а выбывших воев заменить потешными, как учинили вы у Гледена». «Успеем ли?» — усомнился Святобор, раздумчиво глядя в заречные луга, часто уставленные островерхими башарманскими стогами. под Гледаном больше седмицы стояли. А нынче время не терпит, да и урону булгарам от чурбаков ряженых немного будет. А вот если бы все посудинки здешние связать, сколотить в один широкий плот, сверху наметать сено, сколько поместится, все это пустить по течению и в нужное время поджечь, подпалить. — Светобор! — позвал десятник Сюр совсем по-русски, но продолжил на своем наречии и долго что-то говорил, указывая рукой на башни Ваткара, на сияющий вдали большой лес и широкий простор заречья. Когда он окончил свой рассказ, все, кроме десятника Чебея, вопросительно посмотрели на Григория. «Вспомнил Сюр, — начал переводить кузнец, — как отбивались от воинов Ларо, которые приступили к Ваткару и почти одержали победу над защитниками города. Тогда десятник Чебей пригнал из ночного градское стадо, коим подавил и разогнал нападавших. Вот и думает Сюр, нельзя ли напустить на булгар огненных быков?» Кормщики с улыбкой переглянулись. Некоторые, стоявшие за спинами водских десятников, тихонько засмеялись. Светобор осадил их взглядом и повернулся к Григорию. — Скажи, что мы благодарны за разумный совет. Пусть немешкотно поднимает своих людишек, дабы исполнить задуманное как можно скорее. Чебей же пусть передаст Келею слово новгородское. Мы согласны пособить здешним жителям вступить с дружиною своею в распрю между вотами и булгарами. Но пусть и князь Ваткарский со своей стороны поможет нам, а чтобы помощь та пошла на пользу общему делу, необходимо ему, князю Ваткарскому, со всей своей ратью занять речной берег ниже города за малым оврагом и стоять крепко, и не пускать супостатов на землю свою».